Глава 14. Надо сказать, что задним числом идея пижамной вечеринки у Анабеллы не кажется мне такой уж удачной. Но я уже здесь, и мне остается только подыгрывать. По этому случаю я надела свою лучшую пижаму с динозаврами и взяла с собой книгу. А вот Анабелла и ее подружки щеголяли в одинаковых розовых шелковых пижамах и только и делали, что причесывали друг другу волосы, красили ногти и сплетничали о каких-то незнакомых мне людях. Наверное, знаменитостях, но я не уверена. Меня так и подмывало использовать темпоратор, чтобы ускорить течение времени. Но Джустино опередил меня. Ровно в 9 он объявил, что пора забираться в спальные мешки и гасить свет. Единственный плюс вечера — меня никто не игнорировал. Анабелла относилась ко мне хорошо, и подружки последовали ее примеру. Конечно, с Матильдой и Агостино было бы веселее, но в целом все прошло неплохо. Хотя повторять этот опыт в ближайшее время я не планирую. Когда свет гаснет, девочки вокруг меня хихикают. «Сладкого сна, красоты!» — провозглашает Анабелла со своей кровати. «Сладкого сна, красоты!» — вторят ей остальные. Я пытаюсь почитать еще немного. В темноте это сложнее, но, как я уже говорила, темнота мне не помеха. Однако тяжелое дыхание остальных действует на меня усыпляюще. Через несколько минут я сдаюсь и погружаюсь в уютное тепло спальника. Я просыпаюсь от резкого запаха попкорна. Теперь я, как и вы, точно знаю, что это значит. Открыв глаза, я понимаю, что вокруг больше нет темноты. По потолку комнаты бегут разноцветные огоньки. Приглушенные, но отчетливые. Я приподнимаюсь, гадая, что затеял хранитель, однако от открывшейся картины у меня буквально перехватывает дыхание. Девочки мирно спят, ничего не подозревая, а десятки огромных, светящихся призрачных червей колышутся в воздухе, прикрепившись к их вискам. Они пульсируют разными цветами — зеленым, красным, голубым, фиолетовым, желтым — на любой вкус. Я застываю, парализованный ужасом, пока не замечаю, что под их полупрозрачной светящейся кожей что-то просвечивает. «Это похитители снов!» — вдруг раздается голос. Не знаю, каким чудом я не вскрикнула. Я поворачиваюсь и вижу рядом хранителя, который тоже наблюдает за этим зрелищем. «Похитители снов?» — переспрашиваю шепотом, чтобы убедиться, что расслышала правильно. «Именно. Они, как и я, из мира в трещинах. Но их задача — высасывать сны по поручению лорда времени». Я подползаю к спальнику Анжелики, чтобы рассмотреть похитителей, присосавшихся к ее вискам. Я не ошиблась. Под их полупрозрачной кожей действительно что-то движется. Что-то похожее на кадры из кино. «То, что мы видим, — это сны, которые они высасывают?» Догадываюсь я. «Да, именно так», — подтверждает хранитель, переводя взгляд с Анжелики на Аврору, которая снится, как она танцует в пачке на огромной сцене. «Поэтому я здесь, ищу в снах твоих одноклассниц следы моего брата». «Нашел что-нибудь?» «Пока нет, но сдаваться не собираюсь». Я наблюдаю, как он осторожно перемещается между спальниками, изучая сны моих одноклассниц, одной за другой. Его поиски не приносят результата, что неудивительно, ведь никто из девочек не может видеть хранителей, разве что почувствовать внезапный запах попкорна. «А похитителям снов разрешено приходить в Тимбратто Сульменто?» — спрашиваю я. «Охотница почему-то не интересуется ими, только нами, хранителями. К тому же их работа жизненно важна для лорда времени». «Почему?» «Видишь ли, Тесса, иногда сны заставляют людей тратить время впустую, гоняясь за тем, чего не существует. Для лорда времени крайне важно удалять из голов, особенно детей твоего возраста, те сны, которые могут нарушить порядок вещей. Те, что создают у детей иллюзию, будто они могут распоряжаться временем, как хотят». «Но это же ужасно!» — вырывается у меня чуть громче, чем нужно. Анабелла ворочается под одеялом, и мы с хранителем замираем, боясь ее разбудить. К счастью, она не просыпается. «Если похитители снов могут свободно появляться в Тимбратто Сульменто, почему я никогда их раньше не видела?» — продолжаю я шепотом. «Ты раньше ночевала в гостях?» «Нет». Вы уже поняли, наверное, что это моя первая пижамная вечеринка. Именно поэтому. А твой дом они обходят стороной. Там живут обладатели хроновзгляда. Вот и весь ответ. Я снова смотрю на похитителей, высасывающих сны Анжелики, и сквозь их кожу вижу, как Аннабелла скачет между партами в костюме кролика. Довольно забавно, но сейчас мне не до смеха. А зачем лорду времени забирать наши сны? Не сдаюсь я. Почему он не дает нам свободно мечтать? Если все начнут гоняться за каждой своей фантазией, никто ничего не достигнет, и время запутается. Но есть сны особенные, очень важные, те, что проникают в самую глубину и ускользают даже от похитителей. Именно за ними стоит идти, именно этих целей нужно стремиться достичь. Остальные же сны лорд времени уничтожает, чтобы они не поглотили все наше время. А похитители действуют по его приказу. Если задуматься, в этом есть логика. Хотя зрелище похитителей, поглощающих мысли моих одноклассниц, все равно вызывает дрожь. Лучше попробовать снова заснуть. Проходя мимо Аннабеллы, я замечаю знакомое лицо в одном из похитителей на ее висках. Это Матильда. Я замираю, беспомощно наблюдая ужасную сцену. Аннабелла с подругами забрасывают яйцами и мукой доску в классе, а потом подбрасывают скорлупу в рюкзак Матильды, чтобы свалить на нее вину. Внезапно сон снова появляется из пасти похитителя и исчезает в виске Аннабеллы. «Что это значит? Почему сон вернулся назад?» — тревожно спрашиваю я. «Иногда сны — это планы», — мрачно поясняет хранитель. «То есть они действительно могут так поступить?» «Вполне вероятно». Одна мысль об этом вызывает у меня тошноту. «Только если я им не помешаю», — твердо отвечаю я.